Глава 20. Когда Роберт Мюлленкамп, нищий, но не ведающий о том, так напыщенно произнес «Чума, возьми семейство ваши оба», Джейсон Уайлдер заметил, что в деле, которое мы обсуждаем, то есть в моем деле, он не усматривает никакого отношения к двум семействам. «На мой взгляд, тут вообще не может быть двух точек зрения», — сказал он. «Возьму на себя смелость утверждать, что у Совета нет никакого альтернативного выхода, кроме одного — принять прошение мистера Хартке об отставке. Думаю, он и сам с этим согласится». Я встал. «Это второй самый дурной день в моей жизни», — сказал я. «Первый — это когда нас выкинули из Вьетнама пинком под зад. Здесь уже два раза цитировали Шекспира. По иронии судьбы, я тоже могу цитировать Шекспира. Хотя память у меня всегда была дырявая, но в старших классах учительница английского заставляла всех поголовно вызубривать самые знаменитые строки наизусть. Я и не подозревал, что когда-нибудь придется их цитировать, потому что они имеют отношение к моей жизни. Но время настало. Слушайте, быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть без ропота позор судьбы, или надо оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить, или погибнуть, умереть, забыться, и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу, это ли не цель, желанное скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка, вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. Примечание. Гамлет, акт 3, сцена 1, перевод Бориса Пастернака, конец примечания. Конечно, монолог гораздо длиннее, но учительница, ее звали Мэри Пратт, велела нам выучить только до этого места. Что мне, больше других нужно? А в сложившихся обстоятельствах этого было более чем достаточно, чтобы повеяло могильным духом, чтобы вызвать призрак еще одного ветерана войны во Вьетнаме, который покончит счеты с жизнью прямо здесь, на территории колледжа. Я выудил из кармана ключ от колокольни и бросил его на середину круглого стола. Стол был такой огромный, что кому-нибудь придется влезть на столешницу, чтобы дотянуться до ключей, или искать где-нибудь палку подлиннее. «Веселого вам перезвона», — сказал я, — с этим было покончено. Я ушел из Самоза Холла той же дорогой, что и Текс Джонсон. Сел на скамейку у края лужайки, напротив библиотеки, рядом с главной аллеей. Хорошо было на свежем воздухе. Дэмон Стерн, лучший мой друг среди преподавателей, как раз проходил мимо и спросил, что я тут делаю. Я сказал, что загораю. Я никому не говорил, что меня вышвырнули, пока не оказался у стойки бара в кафе «Черный кот». Так что профессор Стерн с легким сердцем болтал какую-то веселую чепуху. У него был одноколесный велосипед, и он умел на нем кататься, так что он подумывал, не присоединиться ли ему к торжественной процессии на церемонии выпуска, до которой оставалось около часа. «Уверен, что есть веские доводы за и против», — сказал я. Он вырос в Шелби, штат Висконсин, где все поголовно, включая и бабушек, умели кататься на одноколесных велосипедах. Дело было в том, что лет 60 назад в Шелби побывал странствующий цирк, который разорился и бросил почти все свое имущество, в том числе и несколько одноколесных велосипедов. Постепенно все овладевали искусством катания на одноколесном велосипеде, а для семьи заказывали новые. Так что Шелби сделался и остается до сего дня, насколько я знаю, столицей уницеклистов всего мира. «Я за», — сказал я. «Уговорил», — сказал он. Он ужасно обрадовался. Когда он ушел, мои мысли унесло ветерком и солнечными лучами в прошлое, когда я еще носил форму, но уже вернулся домой и получил предложение работать в Таркингтоне. Это было в китайском ресторане на Гарвардской площади в Кембридже, штат Массачусетс. Я обедал с женой и тещей, которые тогда еще были в своем уме, и со своими законными детьми Мелани, 11 лет, и Юджином-младшим, 8 лет. Мой незаконный сын, зачатый в Маниле всего 2 недели назад, был, очевидно, размером с мелкую дробинку. Меня откомандировали в Кембридж приказом. Я должен был держать экзамен на последний курс физического факультета Массачусетского технологического института. Мне предстояло получить степень магистра, а затем занять место преподавателя в Уэст-Пойнте, оставаясь военным солдатом до самой смерти. Моя семья в полном составе, за исключением дробинки, поджидала меня в китайском ресторане, куда я и вошел в парадной форме при всех регалиях. На макушке у меня волосы были подстрижены ежиком, а затылок и виски выбриты наголо. Народ глазел на меня, как на ярмарочного уродца. Я с тем же успехом мог явиться нагишом в черном пояске для подвязок. В университетских городках военные стали вот таким посмешищем, невзирая на то, что львиная доля доходов Гарварда и МТИ поступала от разработок и создания новых видов оружия. Мне бы не удалось остаться в живых, если бы не великий дар цивилизации от химического факультета Гарварда напалм. Это такой липкий желеобразный керосин. Я почти прошел, как сквозь строй к столику, когда кто-то сказал кому-то у меня за спиной: «Свят, свят, свят, у нас что, канун всех святых?» Примечание. Канун всех святых, вечер накануне 1 ноября, дня всех святых, в этот вечер по домам ходят ряженые. Конец примечания. Я не отреагировал на это оскорбление и не дал какому-то студенту-белобилетнику пищу для размышлений в виде лопнувшей барабанной перепонки или полуперерванной глотки. Я шагал дальше, потому что мне было не до того. У меня были куда более серьезные огорчения. Жена, прихватив детей, переехала из форта Брэк в Балтимор, где собиралась учиться на физиотерапевта в университете Джонса Хопкинса. Ее мать, недавно овдовевшая, переехала жить к ним. Маргарет и Милдред купили дом в Балтиморе за деньги, оставленные моим тестем. Дом был их, а не мой. Я в Балтиморе никого не знал. Что мне-то было делать в Балтиморе? Получалось, как будто меня убили во Вьетнаме, и Маргарет приходилось самой заново устраивать свою жизнь. Собственным детям я оказался выходцем с того света. Они тоже глазели на меня, как будто на мне был только черный поясок для подвязок. А уж как моя жена и детишки гордились бы мной, если бы я им поведал, что не сумел ответить примерно на четверть вопросов на экзамене по физике для поступления на последний курс МТИ. «Добро пожаловать домой!» Когда я собирался войти в китайский ресторан, мне навстречу выпорхнули две хорошенькие девчонки. Они тоже с презрением покосились на меня, на мою стрижку, на мою форму. И я им сказал: «В чем дело? Вы что, в жизни не видели голову мужика в черном пояске для подвязок?» Этот черный поясок все время лез мне в голову. Очевидно, потому что я ужасно скучал по Джеку Паттону. Я остался в живых, а он погиб на войне, и за несколько дней до того, как его подстрелили, как я уже рассказывал, послал мне подарок – порножурнал под названием «Черный поясок». Так мы и сидели в том ресторане, я допивал свой третий сладкий роброй, Маргарет и ее матушка сами все заказывали, как будто я покоился на глубине 6 футов на Арлингтонском национальном кладбище. Они хотели устроить обед в семейном стиле. Никто меня не спросил, как я сдал экзамен, никто не поинтересовался, как себя чувствует человек, вернувшись домой с войны. Они болтали без умолку о туристских диковинках, которые видели сегодня. Не думайте, что они приехали, чтобы составить мне компанию или поддержать меня морально. Они приехали посмотреть на железнобоких и на крышу, с которой Поль Ривир дал сигнал фонарем, сообщая, что англичане наступают по берегу и прочее в этом роде. Примечание. Железнобокий – полк, который Оливер Кромвель возглавлял во время гражданской войны в Америке. Поль Ривир в 1775 году проскакал на коне в Лексингтон и дал сигнал о наступлении англичан. Конец примечания. Да, кстати, если уж речь зашла о крышах, в тот самый волшебный вечер я узнал, что у моей жены, матери моих детей, полно предков и близких родственников, у которых крыша поехала, и все с материнской стороны. Для меня это была новость, и для Маргарет тоже. Нам было известно, что Милдред родилась в Перу, штат Индиана. Но она нам говорила, что это Перу только то, что там родился и Кол Портер, и что она была рада, когда выбралась оттуда. Милдред нам сказала, что у нее было несчастливое детство, но это вряд ли можно было счесть хотя бы самым прозрачным намеком на то, что она, а значит и моя жена, и детишки, происходили из семейства, про которое в тех местах давно пошла дурная слава, они плодили сумасшедших. Оказалось, что моя теща встретила старого друга из родного города Перу, что в штате Индиана, во время экскурсии по стоянке полка железнобоких, а теперь старый друг с женой сидел за соседним столиком. Когда я пошел в уборную, старый друг пошел за мной и рассказал, как трудно приходилось Милдред, когда она кончала школу, ведь у нее и мать, и бабка сидели в психбольнице штата в Индианаполисе. И брат ее матери, в котором она души не чаяла, продолжал он, стряхивая с конца последние капельки, тоже свихнулся в ее выпускной год, устроил массу поджогов по всему городу. Я бы на ее месте тоже сбежал в Вайоминг, как ошпаренная кошка. Как я уже говорил, это была новость. «Вы будете смеяться», — продолжал он, «но эта штука нападает на них исключительно в пожилом возрасте». «Я не смеюсь только потому, — сказал я, — что встал сегодня с левой ноги. Не успел я вернуться и сесть за столик, как юнец, проходивший позади меня, не смог удержаться от искушения потрогать мою стрижку ежиком. Но тут я буквально врезался в потолок. Парень был хлипкий, длинноволосый, на шее у него болтался символ мира, он был похож на певца Боба Дилана. Может, это и был сам Боб Дилан, только мне на это плевать. Кто бы он там ни был, я так ему врезал, что он сбил с ног официанта с полным подносом. Китайские деликатесы разлетелись во все стороны. Столпотворение. Я выскочил на улицу. Все и вся стали моими врагами. Я вернулся во Вьетнам. Но передо мной замаячила фигура, смахивавшая на Христа. Одет он был в костюмы и даже при галстуке, но у него была длинная борода, и глаза его излучали любовь и жалость. Казалось, он знает всю мою подноготную. Да, так оно и было. Это был Сэм Уэйкфилд, вышедший в отставку в чине генерала, примкнувший к борцам за мир и ставший президентом Таркингтоновского колледжа. И он сказал мне те же слова, что и в те далекие дни в Кливленде на выставке технического творчества. «Куда спешим, сынок?»